Мария Фир. Невеста для врага. Читает Лана Лето. Пролог. В спальню владыки драконов меня вели под конвоем вооруженных стражей. Советники короля опасались, что я могу убежать. Напрасно, ведь я почти ничего не видела из-за свадебного покрова, скрывавшего меня от макушки и до пят. Лишь массивные силуэты воинов и блеск остро отточенных копий. А еще пятна факельных огней на стенах. «Пришли!» – коротко рыкнул один из конвоиров. Несколько сильных рук втолкнули меня в покое, а потом за мной с грохотом сомкнулись окованные железом двери. Выхода нет. От дракона я точно никуда не денусь. «Наконец-то мы одни, принцесса!» Я вздрогнула от этого голоса. Он был низким, как грозовой рокот, и не предвещал ничего хорошего. Попятившись, я наступила на длинный шелковый шлейф платья и едва не упала. Путь к отступлению был отрезан, но я прижалась спиной к холодным дверям и зажмурилась от страха. В этот момент плотная вуаль на мне вспыхнула и превратилась в облако пепельных хлопьев. «Ваше Величество!» – пробормотала я, с трудом поднимая ресницы. «Что он сделает в следующий миг? Испепелит меня? Эти дикари способны на все». Дракон полулежал на огромной кровати и смотрел на меня глазами цвета расплавленного золота. Его Величество Эйден Альварен III был совершенно обнажен, если не считать наброшенного на бедра края алой простыни. Такой же алой, как мое платье. Я ахнула, увидев раскинувшийся по подушкам длинный чешуйчатый хвост. Его кончик чуть шевелился. «Вас отдали мне в жены в знак перемирия между нашими государствами, не так ли?» «Да», — выдохнула я и почувствовала, как у меня дрожат коленки. «Почему же вы смотрите на меня, как на врага, принцесса Реджина?» Долгие месяцы меня готовили к замужеству и первой ночи с новоиспеченным мужем, но вся наука разом вылетела у меня из головы. Я чувствовала себя мышкой в захлопнувшейся мышеловке. Нет, крохотным мотыльком, угодившим в сети здоровенного паука. «Что вы, ваше величество?» — смущенно пробормотала я. «Просто я вас совсем не знаю». «Вы узнаете. Довольно скоро и очень близко», — пообещал мне дракон. «Идите же сюда». Он похлопал ладонью по простыне. Руки у него, к счастью, были совершенно человеческие, как и тело. Гладкая кожа, под которой виднелись мощные бугры мускулов, отдавала металлическим блеском, но все же это была не чешуя. Я сглотнула воздух и на негнущихся ногах подошла к краю ложа. Платье с нежным шелестом волочилось за мной по полу. «Надеюсь, вы не превратите в пепел все, что на мне надето?» — робко спросила я. «Только если вы сами попросите меня об этом. Ну же, дайте руку». Не дожидаясь, пока я наберусь смелости, Эйден крепко ухватил меня за запястье и решительно втащил на кровать прямо в туфельках. Я не успела их сбросить. Подол свадебного платья с высокими разрезами спереди разметался, открыв взору дракона мои колени. Я поспешно села, подобрав под себя ноги, и принялась расправлять оборки. Чешуйчатый хвост скользнул в мою сторону и лег вокруг меня полукольцом. На губах драконьего владыки появилась улыбка. «Он никогда не исчезает? Ваш хвост?» «Светлые боги, что я такое несу? Наставница леди Миранда тысячу раз повторила мне, что начинать нужно с легкой светской беседы, поинтересоваться, теплое ли лето выдалось в предгорьях рокового хребта или как идет подготовка к празднику урожая». «Отчего же? Высшие драконы способны полностью менять ипостась. Этим они отличаются от всех прочих драконов», — с удовольствием объяснил мне Эйден. «Но вы должны привыкнуть к тому, что ваш муж не человек». «Простите, ваше величество, я не хотела задеть вас». «Задеть меня? А вы действительно весьма занятная особа», — расхохотался он. Я была до крайности растеряна, смущена. Мало того, что я впервые в своей коротенькой жизни сидела на одной кровати с полностью раздетым мужчиной, это было только начало. Начало первой брачной ночи и моей новой жизни. Если бы только Эйден знал, кого он взял в жены. «Должна сказать, что у людей свадьбы проходят несколько иначе», — заговорила я, и дракон с любопытством замер, продолжая пожирать меня пристальным взглядом. «У алтаря светлых богов муж целует жену, а потом они сидят за пиршественным столом вместе и первыми танцуют танец». «Ну надо же, а потом?» «Потом гости провожают молодых в спальню», — еле слышно ответила я. В диком драконьем государстве все было не так. Несколько крылатых жрецов подняли меня и Эйдена на сверкающую от снега вершину горы к древнему алтарю. Пустили нам кровь, порезав ладони, прочитали заклинание, которое оставило на пальцах узор в виде кольца. И все. После обряда мой муж весь день обсуждал государственные дела с прибывшими вместе со мной советниками короля, а я вынуждена была томиться в компании леди Миранды и нескольких фрейлин из моей свиты. Это было невыносимо. Но еще ужаснее казалась приближающаяся ночь. В прежние времена драконы брали своих жен прямо у алтаря в присутствии жрецов. К счастью, этот дикарский обычай ушел в прошлое, но и сейчас ходили слухи о несдержанности и ненасытности наших бывших врагов. В этом году владыка Эйден и наш король Ренвик Сияющий заключили перемирие, залогом которого стал брак принцессы с драконом. «Вы голодны?» – поинтересовался мой муж, снова заставив меня вздрогнуть. «Нет», – потрясла головой я, хотя за весь день у меня и маковой росинки во рту не было. «Тогда, быть может, желаете танцевать? Я позову музыкантов». «Нет, благодарю вас». «Значит, пришло время мужу поцеловать жену», – заключил Эйден и плавно, как большой хищник, скользнул ко мне. Я не успела и пискнуть, как оказалось в стальных объятиях дракона. Он уложил меня на спину и навис надо мной, как огромная скала. Сквозь тонкое платье я ощущала, как пышет жаром его гладкая кожа. Эйден пах расплавленным металлом и горным воздухом. И он был красив. Не как человек, а как древнее опасное создание, способное летать в облаках и выдыхать пламя. «Ваше Величество!» «Назови меня по имени, принцесса Реджина». «Эйден, пожалуйста!» — выдохнула я, но произнести ничего не успела. Плотные горячие губы требовательно накрыли мой рот и жадно забрали у меня первый в жизни поцелуй. Во мне поднялась оглушающая волна страха, и я почти потеряла рассудок. «Эйден, я не...» «Ты моя. Моя жена», — прорычал дракон и снова припал к моим губам. Обряд бракосочетания исполнен, и через несколько мгновений я в полной мере стану женой ужасного врага нашего королевства, женой Эйдена Альварена Третьего. Вот только все это — часть грандиозного обмана. Дело в том, что я не принцесса Реджина. И вообще не принцесса. Я безродная сирота, которую выдернули из приюта, чтобы сыграть эту роль.